Глава 18. Лора и Джон стояли, держась за руки, лицом друг к другу на фоне замковой стены, над которой виднелись зеленые и золотисто-красные верхушки деревьев, а слева от них возвышалась башня. Из глубины доносилось журчание воды в каменном фонтане, представлявшем собой трехъярусное сооружение с четырьмя белыми конями у основания. Джози почти физически ощущала, насколько древним было это место, в каменном дворе которого сходились прошлое и настоящее. Стиснув руки и чувствуя, как к горлу подкатывает ком, она смотрела на жениха и невесту, абсолютно поглощенных моментом, позабывших о том, что 200 человек наблюдают за ними. Лора выглядела невероятно, в белом каскадном платье, облегающем в нужных местах. В золоте ниспадающих локонов мелькали голубые и белые цветы. Она напоминала принцессу, готовящуюся править собственным замком. Она четко знала, каким должен быть этот момент, и шла к своей цели. Джон в килте и красивом черном пиджаке чем-то походил на героя фильма «Викинги». И погода, как обещалось, была замечательной. Солнце припекало, и можно было сидеть без курток. «Фотографии будут потрясающие», — думала Джози. Слева от нее сидела Биа. У нее был короткий боб-каре, для чего ей пришлось профессионально выпрямить волосы, сейчас покрашенные в шоколадно-лиловый цвет. А справа — Джесс с Томом. Макс со своей «Мисс Совершенство» тоже были где-то здесь, но она их не видела и специально не выглядывала. В финале церемонии, когда Джон и Лора поцеловались, по щекам у Джози побежали слезы, прокладывая дорожки в аккуратно наложенном макияже. Увидев, что Биа тоже плачет, и ее лиловая подводка слегка растеклась, она рассмеялась сквозь слезы, и Биа сокрушенно улыбнулась в ответ. «Чтобы оставаться безучастным в такой момент, — считала Джози, — надо иметь сердце из камня». Когда церемония закончилась, Лора и Джон вместе с гостями перешли в ведение фотографа, вероятно, для фотосессии на территории замка, а зрителей пригласили угоститься напитками на лужайке. «О, боже!» — воскликнула Биа, когда они, обе на шпильках, у Биа на 5 сантиметров выше, чем у Джози, шли к лужайке, проваливаясь в мягкой земле. «Ты где-нибудь видела такое, Джоз?» Вдоль гравийной площадки перед замком стояли стойки с разнообразными напитками — джином, виски и, кажется, даже с наливкой из бузины. Биа и Джози выбрали джин. Том предпочел виски, а Джесс склонилась в пользу крюшона. «Хотя это не совсем по-шотландски, да?» У стойки с джином она и приметила направляющегося в их сторону Макса. Джози многозначительно посмотрела на Биа. Та, уже с бокалом в руке, повертела головой и тоже увидела Макса. «А где подружка?» — прошептала она. Джози уже посвятила ее в обстоятельства дела. Но поскольку Макс был слишком близко, то отвечать она не стала, надев вместо этого улыбку на лицо. Вчера вечером она решила при столкновении с ним держаться отстраненно, спокойно и безмятежно. И никаких следов обиды на лице, особенно в день свадьбы подруги. Но Биа, похоже, не вполне уяснила инструкцию. «Без кислой мины», — прошипела Джози. Биа тотчас поменяла выражение физиономии. «Ты права», — сказала она, по мнению Джози, чуть громче, чем нужно. «Индифферентность лучше всего». Джози сделала глоток джина с мятой, ягодами и всем прочим, когда Макс подошел к ним. «Прекрасно выглядишь», — тотчас сказал он. Она улыбнулась, стараясь казаться отстраненной. «Спасибо». Сегодня она начистила перышки до блеска, потому что куда еще прихорашиваться, как не на свадьбу в замке. Она аккуратно подколола часть волос, а остальные подвела так, что они не спадали локонами, обрамляя лицо, и надела спиральные серьги, которые идеально дополняли образ. На ней было платье с открытыми плечами, синий лиф и кремовая пышная юбка с синими полосами, подол которой развивался при ходьбе. Темно-синие босоножки на шпильке гармонировали с платьем, а макияж был не броским, но эффектным. Макс повернулся к Бе и выдал любезную улыбку, которую всегда изображал при встрече с незнакомыми людьми. «Я Макс». «Наслышана», — ответствовала Беа. И когда Макс приподнял брови, а Джози посмотрела на нее, улыбнулась и протянула руку. «То есть привет, я Беа, лучшая подруга Джози». Она сделала ударение на слове «лучшая». «Принял к сведению», — медленно кивнул Макс. «Ну, мы вообще-то шли в дамскую комнату», — сказала Джози, решив, что держаться подальше — самая верная тактика. «Да», — тотчас отозвалась Беа. «Простите, что не сможем поболтать». «Господи, могла бы хоть попытаться быть повежливее». Макс остался у стойки, и они, как выяснилось, слиняли вовремя. Обернувшись, Джози увидела, что к нему направляется Эйрин. Плывет точно лебедь белая, и светлые волосы переливаются в солнечном свете. Должно быть, Джози чертыхнулась, потому что Беа озабоченно взглянула на нее и тоже оглянулась. «Так это она и есть?» «Вроде того. Не такая уж красивая», — сказала Беа, и Джози засмеялась. «Очень убедительно». Беа залпом допила остатки джина. «Будь она хоть трижды раскрасавицей, мне она не нравится, и точка». Джози сторонилась Макса весь день. И когда гостей пригласили в шатер, где все было белое, под потолком сияли гирлянды, а круглые столы были украшены цветами, обрадовалась, узнав из плана рассадки, что они с Беа сидят не за одним столом с Максом и Эйрин. Том и Джесс тоже оказались за другим столом. А когда Джози увидела, что обе они сидят рядом с мужчинами, в ее душу закралось подозрение, что их посадили за стол одиноких. Быстро просмотрев карточки с именами, она убедилась, что Грейма, по крайней мере, здесь нет. Беа и Джози уселись, при этом Беа чуть покачнулась на каблуках, и Джози огляделась. Судя по всему, большинство гостей, а их насчитывалось около 200, было со стороны Джона. Шотландский акцент нарастал и звучал уже со всех сторон. Она подняла глаза, когда рядом с ней уселся мужчина в роговых очках с изрядным количеством геля на волосах и со слегка обозначившимся брюшком. Он с облегчением перевел дух, точно был рад дать отдых ногам, хотя ему было немногим больше 30. И улыбнулся ей. «Ну, здрасте вам!» Судя по сильному акценту, это был один из приятелей Джона. «Я Роб!» «Джози!» — вежливо кивнула она. Она совсем забыла про эту особенность свадеб, бесконечные знакомства. И, оглянувшись, увидела, что Беа уже зацепилась языками со своим соседом, загорелым блондином, и вовсю хихикала. «Хихикала? Нет, вы только подумайте». «Ну, Джози, чем занимаешься?» Она сделала глоток коктейля из бузины и просека. Его они с Беа решили попробовать после джина. «Пока я... на паузе». Не стоило уточнять, что «на паузе» означало тупо отвечать на звонки в салоне автодилера. «А ты?» — быстро спросила она, прежде чем он задал следующий вопрос. Сосед пустился в пространные утомительные объяснения своих занятий. Что-то связанное со статистическим анализом. Для наглядности он частенько прибегал к статистическим выкладкам. Джози периодически толкала в бок Бия, желая привлечь ее внимание. Но подруга оставалась безучастной, то и дело раздражаясь заливистым хохотом. Верный признак того, что она была уже сильно под хмельком. В ответ на слова своего соседа. Джози подумала, не тот ли это субъект, о котором говорила Лора. И если так, то, может, ей стоит обидеться. Краем глаза она видела сидящего неподалеку Макса и старалась не замечать, как Эрин касается его руки. Старалась не вспоминать, как его теплая сильная ладонь сжимала ее руку в прошлое Рождество. Беа наконец-то обратила внимание на Джози. Причем в тот самый момент, когда Роб, закончив повествование о работе, перешел к рассказу о своих хобби, среди которых было скалолазание, во что верилось с трудом, коллекционирование минералов, во что верилось вполне, и бабочки. Было не совсем понятно, каким образом бабочки могут быть хобби. Но от вопросов Джози решила воздержаться. Беа смотрела на Джози с пониманием. Но как помочь подруге в этой ситуации оставалось неясным. «А ты чем увлекаешься?» — спросил Роб, налегая на вкуснейшую оленину, которую подали с картофельной запеканкой. «А я? Метанием копья». Это вылетело как-то само собой, и непонятно почему. Возможно, все дело было в только что выпитом бокале белого вина. Сидевшая рядом Беа прыснула со смеха, тотчас закашлялась и припала к стакану с водой, одновременно отмахиваясь от своего встревоженного соседа. Роб, казалось, немало не удивился и лишь слегка приподнял брови. «В самом деле?» «Ну да», — кивнула Джози. «Я и в соревнованиях участвовала. На общенациональном уровне. И даже призовые места занимала», — услужливо подсказала Беа. «Потрясающе», — произнес Роб. Но считает ли он так на самом деле, было трудно понять, учитывая, что о статистике он рассуждал тем же монотонным голосом. «Еще мне нравится лепить фигурки из зефира», — продолжала Джози, стараясь сохранять серьезное лицо и не смотреть на Беа, которая скалилась во весь рот. «Фигурки из зефира», — напрягся Роб. Вид у него был слегка озадаченный. «Ну да», — улыбнулась Джози. «Обо мне даже в книге рекордов Гиннесса писали, что я построила самую большую башню из зефирок. Ты непременно посмотри». «Обязательно», — медленно кивнул он. Когда начались речи, Джози и Беа переглянулись и сели лицом к сцене. Выступление Джона вызвало взрывы смеха. А когда отец Лоры во время своей речи заплакал на сцене, Джози тоже не смогла удержаться от слез. Затем пришло время первого танца молодоженов. И Лора, верная себе, явно взяла накануне несколько уроков, потому что двигалась по танцполу очень грациозно. От ее стремительной размашистой походки не осталось и следа. Когда начались общие танцы, сосед Беа, Джози до сих пор не узнала, как его зовут, встал и протянул руку Беа. «Потанцуем?» «Ну, я...» Беа прикусила губу и посмотрела на Джози. «Иди уж, а я потом присоединюсь, когда допью». Она подняла бокал вина. Беа помедлила, потом подала руку соседу, который широко улыбнулся ей. Даже на высоченных каблуках подруга едва доставала своему кавалеру до груди. Но это его, похоже, ничуть не беспокоило. Роб тотчас поправил очки и сосредоточил внимание на Джози. «А ты откуда родом?» Он несколько раз моргнул, терпеливо ожидая ее ответа. Джози с трудом подавила вздох и, глотнув вина, пожала плечами. «Говоря по правде, большую часть детства я провела в лесу, в полной изоляции. А ты?» Она склонила голову на бок. «Да ну!» — выпалил Роб, из чего явствовала, что он принял сказанное за чистую монету. «Это же...» В этот момент кто-то плюхнулся на стул Биа, и Роб умолк. Джузи напряглась и медленно подняла глаза на Макса. «Можно?» — вопрос был лишний, потому что он уже сел. Роб и Макс назвали свои имена и, перегибаясь через Джузи, пожали друг другу руки. После чего Роб, махнув рукой в ее сторону, сказал: «Джузи как раз рассказывала мне историю своего детства. Оказывается, она провела его в лесу, в полной изоляции». Джузи покраснела и допила остатки вина. Макс приподнял брови, губы сложились в знакомую улыбку. «Лучше не встречаться с ним взглядом». «Да ты что?» — сказал он. Она кашлянула и кивнула. «Ну так расскажи нам об этом», — усмехнулся он. Джози перевела взгляд с одного на другого и, решив, что терять ей нечего, принялась сочинять небылицу про жизнь в лесу, расцвечивая ее подробностями типа питания подножным кормом и обустройства ловушек. Заявила, что может разжечь костер двумя палочками и что ее бабушка плясала голой при полной луне. Роб качал головой и повторял «фантастика», а Макс засыпал вопросами, вдаваясь в мельчайшие детали. Так что, в конце концов, ей пришлось давать все более туманные ответы. Минут через 20 Роб встал и извинился. «Но я скоро вернусь», — добавил он. «Я хочу услышать продолжение». Макс и Джози дождались, пока он выйдет из шатра в направлении туалетов, и только тогда расхохотались. «Фу, господи!» — повторяла Джози, не в силах остановиться и хватаясь за бок. «Ты была очень убедительна», — усмехался Макс. «Умеешь вешать лапшу на уши». От этих слов она почему-то сразу протрезвела и, умолкнув, вытерла глаза. «А где Эйрин?» Она посмотрела по сторонам, но Эйрин нигде не наблюдалась. «Где-то там», — махнул рукой Макс. Джози хотелось спросить, а как Эйрин относится к тому, что он пошел поговорить с ней? Но она удержалась. Они знакомы, так что, пожалуй, вполне естественно, что они разговаривают. Джози перехватила взгляд Лоры с танцпола, и когда та поманила ее, подскочила с места, обрадованная возможностью ускользнуть, прежде чем Эйрин неминуемо объявится. Она уже почти направилась туда, но, подумав, что поступает невежливо, все-таки обернулась. «Может, хочешь потанцевать? Я имею в виду вообще», — быстро добавила она, заметив, каким острым стал взгляд его зелено-золотистых глаз. Он покачал головой и поднял бокал красного вина. «Неа, спасибо, я лучше тут посижу». Джузи кивнула и направилась к Лоре, которая затащила ее в круг, где танцевали Джесс, Том, Джон и один из его приятелей. «Ты замужем!» — крикнула Джузи, на что Лора рассмеялась и обняла ее. Потом она чуть отстранилась и нахмурилась. «Почему ты села рядом с Робом?» У Джузи брови поползли вверх. «Это твой план рассадки, а не мой? Ты должна была сидеть рядом со Стюартом». «Со Стюартом?» — удивилась Джузи. «Да». Лора быстро огляделась и указала на загорелого блондина, который танцевал из Бия, и выглядел при этом невероятно довольным собой. «Вон он». «Упс», — фыркнула Джузи. «Вы с Бия сели не на свои места». Лора уперла руки в бока. «Ну, по крайней мере, Бия счастлива. И это все равно лучше, чем мой вчерашний сосед». Она выразительно посмотрела на Лору, и та скорчила физиономию. «Дядюшка Грейм?» «Прости, Джуз, Он в буквальном смысле не оставил мне выбора. В последний момент потребовал пересадить его и выставил весьма специфические требования относительно того, с кем он хочет сидеть. И Джон убедил меня, что лучше ему уступить, иначе могут быть проблемы за ужином. «Ты же не сердишься на меня за это, нет?» Лора глубоко вздохнула, очевидно, израсходовав за время тирады весь запас кислорода. Джози показалось, что подруга уже изрядно выпила. Она покачала головой и засмеялась. «Расслабься, Лора, я шучу. И я представить не могу, чего тебе стоило устроить такое мероприятие. Какая разница в самом деле, с кем я сижу?» «Все равно прости», — наморщила нос Лора. «Просто я знала, что ты с ним справишься». Она выдохнула и огляделась. «А как насчет того, чтобы справиться с собой? Я где-то видела того типа. Не он ли был с тобой на Рождество?» Джози приказала себе держать лицо. «Сегодня Лорин день, и портить его нельзя». «Ага», — беспечно сказала она. Тут музыка сменилась, и танцы стали оживленнее, положив конец всем разговорам. Джози немного потанцевала с Лорой, а когда в круг к Джону и его друзьям подошла Эрин, и все стали смеяться и подкалывать друг друга, она решила, что танцев с нее хватит, взяла камеру и пошла на воздух. Биа нигде не наблюдалась, хотя о ее местонахождении можно было догадаться, со смешком предположила Джози. Удаляясь от шума и огней, она принялась смотреть по сторонам. Хотелось сфотографировать замок в лунном свете, застигнуть его спящим в своих владениях. Она шла без цели, временами останавливалась, чтобы сделать снимок. Голосов уже не было слышно, только доносилась музыка. Замок был освещен и выглядел золотисто-желтым, слегка нарочито, но в то же время классно. Ей хотелось передать это на снимке. Джози стояла у озера, глядя на освещенную луной воду, когда сзади раздались шаги. Она вздрогнула и обернулась. Потом, увидев, кто это был, перевела дух. «Прости», — тихо сказал Макс. «Не хотел тебя напугать». «Он что, шел за ней?» Глупый вопрос. Пусть даже алкоголь, затуманивающий мозги, твердит ей, что у него нет права быть настолько привлекательным. Такой весь из себя Хитклифф у края воды. Хитклифф — главный персонаж романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». «Ведь уже 9 месяцев прошло», — в миллионный раз сказала себе Джози. И незачем вспоминать о том, как они нагими лежали вместе. Незачем. «Надоело веселиться?» — спросила она, по-прежнему глядя на озеро, когда Макс остановился рядом. «Захотел воздухом подышать», — небрежно сказал он. «А ты?» Она подняла фотоаппарат в качестве объяснения. «Ясно», — сказал Макс. Издалека доносилась музыка. Сейчас, кажется, звучала Тейлор Свифт, но Джози не была в этом полностью уверена. Группа умело чередовала хиты из топ-40, попсовую классику, романтические композиции и шотландскую джигу, чтобы угодить разным вкусам. Топ-40. В музыкальной индустрии 40 самых популярных на момент времени песен в определенном жанре. Самая продаваемая или наиболее часто транслируемая музыка. Прохладный ветерок льнул к голым плечам. Джози слегка поежилась. «Тебе холодно?» Макс забеспокоился, собираясь снять пиджак. «Нет, мне хорошо», — она покачала головой. «Ветерок, легкая прохлада. В этом есть что-то приятное, настоящее». Она осеклась, думая, что сказала глупость. «Такое ощущение, что ты светишься», — тихо произнес он. «Точно это ты только что вышла замуж». У Джози ёкнуло в животе. Но она рассмеялась, как бы приняв его слова за шутку. «Мне здесь очень нравится», — сказала она. И это было больше, чем правда. Гуляя под луной, когда вот тут рядом был замок, она каким-то образом видела все чуть-чуть в лучшем свете. Джози снова тихо засмеялась. Макс смотрел на нее. На губах его проступала та самая полуулыбка. Возможно, он пытался понять, над чем она смеется. Глаза его казались светлыми, точно поглощали лунный свет. Оба молчали. И Джози, испытывая легкую неловкость, решила заполнить паузу. «Я даже не подозревала о существовании этого места. Обо всем этом!» Она повела рукой, пытаясь охватить не только замок и окрестности, но и все, что простиралось дальше, вплоть до Эдинбурга. «Но сейчас, побывав здесь, я навсегда сохраню его в своем сердце. Я понятно говорю?» Он кивнул. «По крайней мере, теперь ты о нем знаешь. Все знаешь. И все свадьбы мира, — усмехнулась она, — бледнеют в сравнении с этим». Улыбка сползла с ее губ. Она обхватила себя руками. «Ты в порядке?» — тихо спросил Макс. Она кивнула. Голова вдруг стала тяжелой. «Не надо было столько пить». «Да, в порядке. Я просто думаю». «О чем?» «Да так, о родителях». Эти слова она выговорила с запинкой, неуверенно ворочая языком. Пожалуй, последние пара бокалов и вправду были лишними. «Ну и что с того? Он и так уже все знает про ее родителей». «Меня нет-нет да накрывает», — тихо сказала она, «когда я думаю, что их здесь нет. Не было, когда я сдала экзамен по вождению и когда окончила Эксетерский университет. И, может быть, я никогда не выйду замуж, кто знает. Но если выйду, на свадьбе их не будет». Она подняла на него глаза. Он сосредоточенно смотрел на нее, наморщив брови. Потом приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но она покачала головой. «Я не о том. Это грустно, но в этом есть и принятие, мне кажется. Это та печаль, которая и больше, и меньше рыданий и слез». Она склонила голову на бок, пытаясь улыбнуться. «У меня не начнется бессонница, и я не впаду в хандру. Просто все так, как есть». «Джози, я в порядке», — повторила она. «Правда. Я научилась жить с этим. И отчасти рада этому. Потому что это значит, что я любила их и помню. Понимаешь?» Она посмотрела на него, и он кивнул, хотя свет в его глазах слегка потух. Джози вздохнула. «И это часть меня. Она делает меня той, кто я есть. И я не могу ненавидеть себя за это, потому что в основном я принимаю себя такую, какая я есть». Он вытянул руку и заправил ей за ухо непослушную прядь волос. Ей бы следовало отодвинуться. Еще как следовало бы. «И я принимаю тебя такую, какая ты есть», — почти прошептал он. «Всегда». Он придвинулся ближе, а она отступила на шаг и покачала головой. Пусть она пьяная, но прекрасно понимает, что произойдет, если он подойдет еще ближе. Это очень плохая идея. Она снова сделала шаг назад и увидела, как переменилось его лицо. Оно стало отчужденным, и он сунул руки в карманы брюк. «Спокойной ночи, Макс», — твердо сказала Джози и пошла прочь от соблазнов лунного света в безопасную ясность шатра.